Глава 12. Тишина и теплота таверны на Ауралисе грела душу. То редкое место, которое я мог бы назвать своим. Но только в вечной, непрекращающейся суете я так и не успел толком озаботиться об устройстве тут всего и вся. А ведь можно было бы постараться, но только зачем? В моем-то случае. Обычным игрокам — да, дополнительный слой контента, что-то интересное и, несомненно, полезное. А я, к своему стыду, даже до конца не понимаю, какие преимущества дает развитый клан и, соответственно, его форт. Ведь мне никогда не было это интересным, я в одиночку по подземельям лазил. NPC-трактирщик встретил нас радушно, пригласил к столу и пообещал, что сегодня мы будем сыты и пьяны. Будет весьма приятно провести время с друзьями вот так, в непринужденной обстановке. И с четким пониманием того, что нам больше ничто не угрожает. Им. «Да когда ж ты говорить-то начнешь, Ирод?» — выругался Илья, державший в себе все, что он непременно мне выскажет. «Это пока только цветочки. Начну, не кипишуй», — отвлекся я. «Анна, да?» Удивительное совпадение, но я недавно подружился с девочкой чуть старше тебя. Ее зовут так же. Окликнул я драконицу, которую согнуло впополам после резкого телепорта. Нет, ее не рвало. Скорее, нутро скрутило, может, даже и от страха. «Кто ты, черт побери, такой?» Посмотрела она на меня своими змеиными глазами. «Я Майкл. Ты разве забыла?» «Это же мы вот с этим бугаем отбивали тебя из лап триады!» Ткнул я большим пальцем за спину, туда, где торчал Илья. «Какого хрена вообще? Типа, вам чего-то надо от меня?» Отошла она на пару шагов назад. «Если ты боишься, что мы тебя в расход пустим ради твоего статуса, можешь не волноваться», — пожал я плечами. «Невысокого ты о нас мнения». «Да не гони!» «Кто в здравом уме откажется от такого?» Недоверчиво прищурила она свои глаза ящерицы. «Я, например», — ответил я на выдохе. «Расслабься. Ты мне не нужна». «Но, Майкл, ты вроде говорил, у тебя какое-то дело к ней». Уже спокойно и по делу спросил Илья, поравнявшись со мной в центре зала таверны. «Говорил. Это уже не имеет смысла». Обернулся я к нему. «Тогда Машу вашу ты должен все рассказать», — нахмурился друг. «Ага, только внесем немного ясности», — сказал я серьезно и вгляделся в лицо к каждому. «Ты о чем?» — слабо прошептала Юля. «Прямо сейчас я дам вам полный расклад. Но прежде скажу лишь один факт и задам два вопроса. В зависимости от ответов я решу, что делать дальше». Тон мой звучал так, словно никаких возражений я не потерплю. Илюха собрал руки молоты на груди, выпятился, глянул на меня недоверчиво. «Ничего, друг, я понимаю, я заслужил это». «Заслужил. Надеюсь, ты сможешь ответить на мои вопросы правильно». «Итак, факт». Опустил я голову к носкам ботинок, чтобы через секунду опять ее поднять. Все опасности, что мы преодолевали раньше, просто детский сад по сравнению с тем, что нам предстоит. Тем, кто решит остаться со мной. «Ничего нового ты не сказал», — хмурился Илья все сильнее. «Да, Майкл, мы привыкли уже, что находимся в постоянном состоянии тушения пожаров», — вклинилась Юля. «Вы — да», — кивнул я. «Остальным это в новинку. Да и вас, уверяю, мне удастся удивить». «Задавай вопросы, босс», — взяла слово Мэй. «Хорошо», — прокашлялся я в кулак. «Вопрос первый. Зная, что через пару дней мы столкнемся с чем-то, чего даже не понимаем, и битва будет, скорее всего, смертельная, вы можете выйти из игры. Сейчас. Хотите этого?» Промямлила Кира. «Я с Фесом». «Монах?» Ни словом, ни делом не показал, что готов отступиться. Взгляд его был устремлен на меня, и я читал в нем полное отсутствие сомнений. Он пойдет до конца. В подтверждение моей догадки он кивнул. «Леон?» Глянул я на парня, все еще вялого, но уже гораздо более живого, чем в тот момент, когда мы вынули его из складского терминала. «Ты же сдержишь слово, да?» Спросил он, игнорируя прямые ответы. «Если не потерплю неудачу по пути. Это вполне возможный расклад». Обрисовал я перспективы, и были они туманные. «Ладно. Если ты проиграешь, то и мне жить смысла нет». Развел он руками. «Я за тобой». «Анна?» Перевел я взгляд на драконицу. «Так-так-так, погодите. Я что-то ни хрена не понимаю. Нет, я, конечно, знала, что у этой игрушки, мать ее так, есть какой-то дополнительный слой. Да что там далеко ходить? На меня посмотрите, я чертова амфибия». «Но о чем ты? Какая угроза? С чем ты собрался столкнуться?» Говорила Анна быстро, сбивчиво, явно торопясь уложить как можно больше мыслей в короткий отрезок времени. «Я все расскажу дальше, но, по-честному говоря, обернулся я на нее полностью всем корпусом. Тебе совершенно не обязательно тут оставаться. Мы для тебя никто, как и ты нам, впрочем. Ты вольна жить дальше сама, без всего этого». «Скажи, Майкл». Внезапно голос ее стал тише, грустнее. «Я смогу вернуться к нормальной жизни когда-нибудь?» «Не знаю», — честно ответил я, какой бы горькой ни была правда. «Я пообещал кое-что вон тому парню с искрящимся мечом, но не уверен, что способен сдержать обещание. Однако я стараюсь, чтобы сделать то, что от меня требуется. Если я достигну успеха, возможно, я смог бы вернуть тебе человеческий облик. Чего ты хочешь взамен?» Она поняла, что нужно торговаться, но это было неверной трактовкой того, что я сказал. «Ничего», — покачал я головой отрицательно. «Важно то, готова ли ты сама столкнуться с тем, что узнаешь. Ты охрененно меня пугаешь. Знаешь, я уверена, про тебя когда-нибудь будут писать сказки-страшилки детям на ночь». Фыркнула она, на мгновение отвернула от меня свою вытянутую морду, но затем резко повернулась обратно. «Я сдохну, если соглашусь пойти за тобой. Наверное. А если уйду сейчас, сдохну наверняка. Хреновый выбор, так что я в деле. Мать вашу!» Последнее она сказала на полтона тише, словно пыталась примириться сама с собой. «Илья и Юля», — обернулся я к ребятам. «Что вы скажете?» «У нас выбор есть?» — спросила рыжая. «А то у нас вечно все как-то...» «Есть. Я же сразу сказал, само знание может быть опасным. Но вы могли бы выйти из игры», — кивнул я утвердительно. «А наш статус?» — подняла она на меня влажные глаза. «У вас еще 5 дней, чтобы перешагнуть через этап. Дальше вам ничего не грозит, потому что во всей гонке больше не будет смысла». «Что это значит?» Резко, громко, даже злобно спросил Илья, подавшись вперед. Но гнев этот направлен не на меня. «Ты спрашиваешь, как так получилось?» «Я добыл то, что делает гонку бессмысленной. Я уже в ней победил», — ответил я. «А если твой вопрос о чем-то другом, то спроси яснее». «Я про то, что ты сомневаешься в нашем решении, в нашем выборе, после всего, что мы пережили». Ярился друг, никогда не отличавшийся сдержанностью. «Постой, Илюш!» Схватила здоровяка за локоть Юля. «Это хорошо, что у нас есть такой выбор». «Почему?» Удивленно спросил девушку Илья. «Потому что я хочу воспользоваться своим правом и уйти», сказала она, и губы ее вытянулись. В тоненькую ниточку, а подбородок мелко задрожал. «Но почему?» Глядел на рыжую Илья совершенно непонимающими глазами. А я, признаться, хоть и был готов к тому, что кто-то из моих самых близких людей сегодня примет такое решение, не ожидал, что это будет так больно. Да, вот она, разница между ожиданием и действительностью. Я закостенел и напрочь, сейчас тоже готов поддаться эмоциям. «Я устала», — честно сказала Юля. «Я всего боюсь. Я вообще не сильно-то играть хотела. А тут... Сбивалась она, но все время возвращалась к рассказу. «Я уже 3 раза мирилась со смертями своих друзей. Сама чуть не погибла, и я... не знаю, какой от меня прок вообще. От тебя было так много пользы, что ты себе и представить не можешь». Мягко улыбнулся я, совладав с эмоциями. «Я боюсь». «Вы все...» Она окинула взглядом присутствующих. «Чертовы смертники! Вы уже решили, что ваши жизни прямо сейчас ничего не стоят, и вы готовы отдать их ради чего? Своих мечт? А у меня нет мечты. Все, что у меня было, это студенчество, неразделенная любовь и планы построить карьеру. Я всего этого лишилась, и мне нечего желать, кроме того, чтобы никто, кого я люблю, больше не умирал». Кажется, это похоже на истерику. Но у меня нет какого-то универсального средства ее остановить. Да и спрашивая себя, нужно ли. Я не хочу ее заставлять, не хочу, чтобы она проходила через все эти страдания, которые ей не под силу больше переживать. «Эй, соберись, подруга! Ты же сама говорила, что все пройдет так, как должно!» Затряс за плечи ее Илья. «Да, говорила. Но...» Она окончательно расплакалась и больше не могла вымолвить ни слова. Стояла, как бедный котенок под дождем, и плакала. Горько-горько. Я словно шпагу проглотил. Илья такой же. «Дай-ка мне руку». Протянул я свою ладонь девушке. Она недоверчиво взглянула сначала на меня, потом на руку. Поднесла пальцы к своим губам, а затем, что-то для себя решив, вложила свою белоснежную ладошку мне в огрубевшую и черную от крови и грязи. Моментальный телепорт. Я перенес себя вместе с Юлей прямо на дню Шиот. 8 км от земли. Падать будем долго. Ночь. На воздушной линии ниже снуют вольты вперемешку с джетами. Выше уже самолеты. Звездное небо и адский холод. Но адреналин от свободного падения резко взбодрил наши эмоции. «Юля!» — кричу я и держу ее крепко. «Я хочу, чтобы ты была счастлива! Хочешь, я сотру тебе память обо всем, и ты никогда не вспомнишь ничего, что было?» «Майкл! Божечки! Майкл, Майкл! Мы разобьемся! Ты идиот! Мы падаем! А-а-а!» «Хочешь или нет? Ты вернешься на 1/2 года назад, ничего с тобой не произойдет. Я верну тебя обратно, и ты больше не будешь страдать». Трясу я ее, заставляя себя услышать. 5 км. «Майкл, ты идиот! Я же люблю тебя! Я не хочу забывать обо всем! Я просто, просто мне страшно!» Кричит она мне в ответ. 4 км. Скорость уже чудовищная, даже вдохнуть трудно. «Посмотри! Посмотри мне в глаза!» — кричу я. «Посмотри, сейчас во всем мире есть всего несколько существ, кто сильнее меня. Они станут нашей проблемой». «Кто они?» — кричит она мне в ответ. «Сайн, Хаул, вся их сраная братья. Я должен буду сразиться с ними, и нам всем придется пожинать плоды этого сражения, потому что я не уверен, способен ли хоть кто-то выстоять против них в бою». 2 км. Уже отчетливо видны очертания города. Наземный транспорт, даже люди. Мелкие муравьи, но их уже видно. «Когда все это закончится? Что будет с нашим миром? Ты думал об этом? Ты думал о чем-то, что вне твоего представления о правильном и неправильном? Совсем скоро. Так что хочешь, я верну тебе твою жизнь». 1 км. Ускорение свободного падения — беспощадная штука. «Не хочу! Просто сделай так, чтобы никто не умер! Пожалуйста!» — закричала она так громко, как смогла. 500 метров, 400, 300, 200. «А-а-а! Мы разобьемся!» 100, 50. «Я постараюсь». Чмокнул я ее в лоб и активировал телепорт. Прямо к ее родному дому в Нью-Шиоте. Но оставил на асфальте я только ее. Сам же я вернулся обратно к людям на Ауралис. Надеюсь, они не слишком испугались, ведь нас не было всего-то 1 минут, если ориентироваться на системные часы. «Майкл, возьми за правило себе хотя бы иногда говорить, куда ты телепортируешься». Потер виски Илья. «И где Юлька?» Она взяла паузу подумать. А так как присутствующим еще есть о чем поговорить, я решил пока доставить ее домой. Объяснил я, решив, что накалять обстановку скрытностью и дальше не стоит. «А что дальше?» — спросил Фес. «Ты вроде говорил, будет еще вопрос». «Верно. Но мы пока не закончили». Остановил я его, жестом показав на еще двоих. «Ну чего ты хочешь услышать? Душещипательную речь? Или то, что я могу расколотить еще пару черепушек чем-нибудь увесистым? Ну, конечно, я пойду до конца. Впрочем, мы же всегда так делали. Да, брат?» Тон его был язвительным. Он словно пытался меня поддеть. «Всегда», — согласился я. «Но страх сковал меня, и я совершил много ошибок». «А сейчас ссышь?» — глянул он на меня серьезно, но в голосе больше не было упрека. «Не-а. Я все для себя решил. Хочу теперь, чтобы и у вас в головах все улеглось. Затем я здесь». «Это ты молодец. Наконец-то, сука, ты решил слушать и слышать, а не лезть в пекло, сломя голову в одно жало. Придурок!» Улыбнулся он во все 32. «Мэй?» Выслушав Илью, я перевел взгляд на азиатку. «Я бы, наверное, как Юля поступила. Но мне страстно интересно узнать, чем все кончится. И если плата за место в первых рядах рискнуть жизнью, я готова заплатить». Улыбнулась она. Я хлопнул в ладоши. Момент настал. Все определено. «Вопрос второй», — заявил я громогласно. «Нужно ли вам время? Попрощаться, увидеться с близкими, собрать вещи?» «А мы куда-то собираемся?» — продолжила говорить со мной Мэй. Ведь я от нее так и не отвернулся, не сводил взгляда, и она решила спросить первой. «Ага», — сказал я. «В другой мир». «Кстати!» — вдруг ошарашенно посмотрел на меня Илья. «У Мэй ведь не было персонажа в арке. Никогда не было. Какого хрена она делает на Уралесе?» «Я узнал природу всего сущего. Не игра у нас тут, а всего лишь формализованный полигон для тестов. Это тоже реальный мир, просто чужой». Объяснил я так, как сумел. Ответом мне была тишина. Мэй до сей секунды и правда настолько была ошарашена происходящим, что не задалась вопросом. А сейчас, когда поняла, где она, глаза ее расширились нетипично сильно для азиатки. И она глядела на свои руки. «У тебя есть тот интерфейс?» — спросил я. «В опасе-то да, только он появился секунду назад». Промямлила темноволосая в ответ. «И кто ты у нас? Какого уровня?» Улыбнулся я. «Бесоколаса. Первый уровень 90 пунктов жизни. Хилячка!» Ее даже позабавил новый для себя опыт. «Тебе осталось рассказать, что за фокусы тут вообще творятся. Ты же не забыл?» Вернул меня к конструктиву Илья. И я стушевался на секунду. «С чего же начать?» Собственно, на наших столах давно стояли кружки с элем, а подносы были забиты вкусной едой. Я убедил всех, что рассказ будет долгий, и они могут пока расслабиться, чтобы послушать. И рассказал. Наверное, впервые за все время рассказал без утайки все, что знал сам. Что Сайн — текущий абсолют, но не подходящий в качестве сосуда для Хаула. Что сам Хаул — бессмертный бог, жаждущий найти себе новое тело, способное выдержать его силу. В то, что я сам, всего лишь застрявший в петле событий разум, который ищет способ победить. И то, что большая битва только грядет. И исхода ее не знает никто, даже сам Демиург. Я рассказал о том, что мной на короткий миг завладел Хаул и перенес меня в другой мир, заставил искать для него Арию. Но он не знал, что я уже вступал с ней в контакт. Про то, что существо из иного мира нашло лазейку в наш через обычную системную компенсацию предмета с разумом. То, что Хаул питается силой своей сестры. И то, что теперь я обрел свою истинную мощь, ту, что никогда и не нашел бы, но она принадлежит мне. Контроль над пространством и временем. Не полный, но вполне достаточный, чтобы оказаться там, где я хочу и когда хочу. И контроль над тем, что зовется системой. Рассказал о грядущем столкновении с другими абсолютами из иных миров за право встретиться лицом к лицу с Хаулом. Но лишь добавил, что не пойду к нему как ягненок на заклание, а буду сражаться. Так что скоро все закончится. И то, что произойдет, будет финалом нашей арки. «Что, уже делите шкуру неубитого медведя?» Возникший из пепла и тьмы посреди таверны Хаул застал нас врасплох. «А вот и он!» Улыбнулся я появившемуся седовласому старику в костюме как доброму другу. «Знакомьтесь, если кто не знает, кто он такой». «Майкл!» Глянул на меня сердито Демиург. «Не увлекайся со своей новой силой. На первый раз я спущу тебе то, что ты сделал. Но во второй раз заставлю пожалеть о своем поспешном решении». Высказавшись, Хаул метнул мне сияющий красный осколок, от которого исходит жар, и был таков, растворившись во мгле. «Получим предмет — осколок огня. Прочность — неразрушимый. Качество — часть комплекта. Поздравляем, задание выполнено. Дорога стихий — путь совершенства. Награда — следующее задание в цепочке. Награда — репутация со всеми встреченными вами фракциями плюс 1000. Награда для получения оставшейся части полагающейся вам награды — завершите дополнительное задание. Резонанс стихий. Является частью цепочки. Получено дополнительное задание. Резонанс стихий. Цель – разместите все осколки стихий на постаменте в храме стихий, что находится на Ауралисе. Награда – изменение классового функционала.